Я когда узнал, что сегодня в «Современнике» будет отмечаться этот юбилей, я подумал, я бы много отдал, чтобы сюда попасть. Ну, скажу честно, я отдал больше, чем подумал. Я клянусь, мне не жалко. Я вообще не понимаю людей, которые там чего-то жалеют. Вообще странные люди стали сейчас. Вчера звоню приятелю. Говорю: Гоги, что делаешь? Он говорит: кушаю. Я говорю: что кушаешь? Он говорит: это не телефонный разговор. Вообще, люди странные стали какие-то. Алчные. Знаешь, купил машину, хочет гараж. Купил гараж, хочет дачку. Купил дачу, хочет бриллианты. Я клянусь, я ничего не хочу этого, у меня все есть. Сейчас хочу только духовной жизни. Поэтому сейчас хочу купить церковь. Бабки есть. Купить церковь и там каждый день молиться на наш районный ОБХСС. Чтобы он хоть ненадолго позволил бы мне отделиться от государства. Я сегодня немножко сильно нервничаю, потому что вижу в зале знаменитых представителей нашей культуры, уважаемых представителей органов культуры, а также просто интеллигенции. У меня такое впечатление, что некоторые заметили, что я говорю с акцентом. Но вы знаете, я думаю, что лучше говорить с акцентом, но думать по-русски, чем говорить по-русски, ну и так далее. Кто захлопал? Правильно. Значит, товарищи, мне очень приятно, что здесь сегодня в зале представлены наши прославленные, общепризнанные академические театры. Театр имени нынешнего Моссовета. Театр вроде бы сатиры, а также московский общедоступный для меня художественный театр. Я сегодня здесь представляю центральный крытый театр на Цветном бульваре. Ну, вы знаете, театр у нас просторный, светлый, всегда цветы. Репертуар только свежий. И глубоко оптимистический. Одним словом, наш театр на Цветном бульваре действительно социалистический по форме и многонациональный по содержанию. Я слышал, что сейчас у театра сложный период. Я бы сказал, очередной сложный период. Всякие там реформы, эксперименты. Я клянусь, это я не понимаю, зачем. У нас у театра никаких проблем. Никаких. Всегда аншлаг. Хотя у нас всю жизнь идет один спектакль. Называется «Базар времен Нерона и Сенеки». Сейчас я достану бумагу. Не потому, я и так помню все. Но просто, чтобы вы знали, что артисты театра на Цветном бульваре тоже читать умеют. Дорогая, Галина Борисовна и ее современники. Вашему театру всего 30 лет. Вы посмотрите на себя. На что вы похожи? Все бледные, истощенные. Зачем так себя доводить? Зачем? Зачем нервничать, переживать это? Примут, не примут. Проскочит, не проскочит. Вырежут, не вырежут. Но вырезали, но... Ну, сцену, ну, спектакль. Тебе же не желудок вырезал. Дышать можешь? Любить можешь? Кушать можешь? Думать, где достать кушать, можешь? Что еще нужно, я не понимаю. Но я еще понимаю этих молодых главных режиссеров. Ну, они хотят званий, премий. И как вершина духовных исканий, Новодевичий монастырь. Поэтому они пока вынуждены ставить острые проблемные спектакли. Например, вот этот. Улица Шолом-Алейхема имени 40. Ну, это нашумевшая премьера в театре синагоги. Что, что... Я никого не хотел обидеть. Я сказал, в театре синагоги, что? Синагоги. Так вот, я как-то вечером шел по улице. Слава Богу имени Горького. И из этого театра после этого спектакля народ выходил, знаешь, такие все разгоряченные, все возбужденные, знаешь, тому нравится, тому не нравится. Передо мной шли два старых интеллигента. Такой, знаешь, один с бородой такой. И второй, наоборот, в пенсне. Так вот, который с бородой говорит второму: ну как вам эта улица, Константин Сергеевич? А тот, знаешь, да, палец к пенсне приставил и говорит: не верю. И начал что-то с возмущением отстаивать. А из нашего театра на Цветном бульваре все выходят спокойнее, уравновешенные, никто ничего не обсуждает. Вообще даже ничего не говорит. Вообще, кто хочет говорить, в наш театр не ходит. Ему не на что. Кто хочет говорить, идет в театр Ермолова. Кстати, мне один артист рассказывал, ну, который в этом театре работал. Так он мне рассказывал, что он как-то на репетиции что-то своему новому главному режиссеру сказал. Ну, разговорился. Под впечатлением острого публицистического спектакля. Теперь не может устроиться в театр мимики и жестов. Но с этими молодыми режиссерами понятно. Но вы, Галина Борисовна, конечно, вам трудно. Потому что вы одна, это коллективный мозг театра «Современник». Но вы вдумайтесь, что у вас за репертуар? Что это такое? Кто боится? Вирджинии Вульфовны. Слушайте, кто может бояться человека с таким именем отчества? Только человек с фамилией типа Райхельгаус. Я хочу понять, что вы этими спектаклями добиваетесь. Вы вдумаетесь вообще, что вы в искусстве ищете. Какой-то правды жизни. Вы поймите, если у человека своя жизнь, зачем ему нужна твоя правда? Что ты его мучаешь? Что ты ему все время доказываешь? Вот у вас недавно спектакль поставили, это называется «Квартира», это такое распространенное русское имя, Коломбини. Слушайте, это же ужас. Клянусь, это ужас. Человек с таким трудом, с такой нагрузкой достал билеты в «Современник», чтобы хоть на один вечер вырваться из кошмара своей квартиры. Приходит в театр, и ему за его же деньги весь вечер со сцены его же квартиру показывают. Какое это искусство? На чью мельницу? Льет воду это искусство. Одумайтесь, мадам Волчек. Успокойтесь. Вообще, больше оптимизма. И тогда «Современник» в 35 лет будет выглядеть как малый театр в свои 200. Потому что там мудрые люди, Недаром этот театр называли второй университет. Люди там образованные, начиная прямо с главного режиссера, который правильно понял смысл фразы «Никогда не отказывайся от малого». Вы знаете, вообще в этом театре репертуар фантастический. Фантастический. Такое впечатление, что смотришь передачу, очевидно, невероятно. Режиссеры ихние мудреют прямо на глазах оставшейся публики. Вот с кого надо брать пример. Правда, тоже там был когда-то борец один. Тоже, знаешь, в своем театре боролся, в нашем тоже за копейку готов был убить. Потом взял и, видно, с полного отчаяния поставил спектакль, знаешь, этот, по книге, ну, которую все обсуждали, но никто не читал. Сразу спокойный стал, уравновешенный, розовый. К нам приходит покупать только зелень. Потому что все, что к зелени нужно, ему теперь домой на машине привозят. Галина Борисовна, дорогая, клянусь, вы же женщина. Вы посмотрите на ваших артисток. Сердце от жалости рвется, худые. Что с ними вообще здесь делают? Например, Лия Ахиджакова, это гениальная артистка. Гениальная. Кто ее так измучил? Неужели Виктюк? Не может этого быть. Вы посмотрите на нее. Все выросли, а она осталась. Или Мариночка, где она? Мариночка. Наша суперстар. Я не знаю вообще, как в вашем театре, но у нас на Цветном бульваре ее просто боготворят. Особенно последние 2-3 года это что-то. Тоже гениальная. Красивая, жаль, смотреть не на что. Худая, один талант и кости. Все. Так вот, я хочу понять, то, что Мариночка это имя, я понял. А вот Неелова. Это что, фамилия? Или это принцип? Мариночка, клянусь, хочешь, приходи в воскресенье в наш театр. Прямо с утра у нас будет все Министерство культуры. Мы тебе в Большой театр устроим. Зураба Саткилаву видела? Клянусь, через год будешь еще больше. И знаете, товарищи, в том, как выглядят женщины театра современник, виноваты так называемые мужчины, артисты этого театра. Я не оговорился, когда сказал так называемые. Что, кваша мужчина? Или, может быть, Никулин со своим длинным песенным репертуаром. Или изменяешь, гад, который способен всю ночь женщине читать эпиграммы. Вы вдумайтесь, какие это мужчины, если у них троих вместе взятых денег меньше, чем у одного Евстигнеева волос на голове. И то ли дело мужчины в нашем театре на Цветном бульваре. Дорогие женщины-современника, посмотрите на нас и, наконец, решите для себя, с кем вы мастера культуры. Ну и в заключение, пока я на свободе, позвольте поздравить вас с днем рождения и пожелать не столько творческих удач вам, как сколько творческих неудач всем остальным. Товарищи, я сейчас имею в виду только западные театры. Ну, насколько мне известно, в этом вечере я выступаю последним. Вы хорошо смеялись во время моего выступления, потому что, как гласит восточная мудрость, хорошо смеется тот, кто смеется над последним. Но, товарищи современники, запомните, в нашем искусстве, обреченном на успех, последних нет и быть не может. Потому что как только в нашем искусстве появляется последний, за ним сразу занимают очередь. Подойдите поближе. Встаньте вот так вот. Нет, нет, вот так, рядом. Да. Так, как я. Сейчас, минутку. Все нормально? Да, садитесь. Садитесь. Если бы я был Гафтом, осторожно. Если бы я был Гафтом, первое, что я бы сделал, ушел бы из этого театра. Я бы прямо сейчас, на этом юбилейном вечере, бросил бы в лицо Эрману заявление об уходе, чтобы больше никогда не играть в этих спектаклях, после которых стыдно посмотреть в глаза Вульфу. Мне 60 лет, хватит! Я актер! У меня есть творческие принципы, у меня есть судьба! Что я здесь играю? Кот домашний средней пушистости. Повесть слабая. Инсценировка средняя. Режиссура говно. Я играю гениально. Но это же не спасает. Или, например, «Ревизор». Пьеса гениальна. Текст говно. Постановка бездарная. Сценография кошмарная. Я играю гениально. Но я же не могу выручить всех, включая Гоголя. Я не понимаю. Я не понимаю, что я делаю здесь. В этом адском саду под названием «Современник». С кем приходится играть? Кто мои партнеры? Игорек. Все время меня давит своим интеллектуальным багажом, который он взял на прокат у Веленкина. Мариночка, да гастролерша, которая залетает на денек, чтобы сыграть на смеси французского с нижегородским. Или, может, Лилек? Клоунесса. Потешает публику своими полуэстрадными штампами. Главное, кто всем этим руководит? Кто осуществляет репертуарную политику? Кто? Галина Борисовна. Я ее как главного режиссера в упор не вижу. Я вообще ее не вижу. Полгода она что-то ставит за границей, 2 месяца загорает на Кипре, все остальное время клянчит деньги у спонсоров себе на Мальборо. Хватит! Надоело! У меня тоже есть принципы. Сегодня же уйду, чтобы на утро проснуться свободным художником. Я без работы не останусь. Меня ждут везде. Меня ждут везде. На телевидении, кино, на рекламе. Меня все знают. Ко мне завтра банкиры будут стоять в очередь, чтоб только дать деньги на новый театр. И я этот театр открою. И этот театр будет на абсолютно новых художественных принципах. Прежде всего наберу новую труппу. Кто туда войдет? Прежде всего Игорек. Это же умница. Это же настоящий интеллигент. Затем Маринка. Это гениальная артистка. Кто еще может так общаться с партнером? Ну и, безусловно, Лилек. Обожаю. Обожаю. Все может играть, все. От трагедии до фарса. От репертуара надо серьезно будет подумать. Не должно быть никаких однодневок. Все должно быть подчинено строжайшему художественному принципу. Поэтому будем ставить прежде всего «Ревизор». Потом «Кот домашней средней пушистости». Это же гениальная пьеса! Гениальная! Насчет главного режиссера, по-моему, двух мнений не может быть. Галина Борисовна! Только Галюня! Кто еще? Кто еще может быть? Все остальные — говно! Единственное, с чем я не согласен, так это с названием. «Современник» — это изъедено молью. Старомодно. Я назову этот театр иначе. Коротко, броско и, главное, скромно. ГАФТ Российской Федерации. Государственный, академический, феноменальный театр. А история, которую я хочу вам рассказать, никем не написана. Это действительно со мной случилось в 73-м году. Кстати, именно в 73-м году я впервые, находясь на гастролях в Ленинграде, выступал в этом уютном, камерном театральном помещении. Вот, а через несколько месяцев после, значит, вот этой залы, дома у меня раздался телефонный звонок, звонили из Центрального дома Советской Армии. Мне было сказано, чтобы я на следующий день к 2 часам дня приехал в ЦДСА, поскольку меня пригласил на свой день рождения министр обороны, маршал Советского Союза Андрей Антонович Гречко. Я ужасно обрадовался. Потому что до этого меня министр обороны ни разу на свои дни рождения не приглашали. Но я стал думать, чего им подарить. Окинув взглядом свою коммунальную квартиру, я понял, что все это у него есть. Вообще, мне в жизни дважды крупно повезло. Я на 2 семидесятилетиях таких громких был. Я был на 70-летии Гречко и на 70-летии Брежнева. Ну, про 70-летие Брежнева как-нибудь другой раз, вместо концерта. Единственное, что я хотел бы сегодня рассказать, что в 76-м году, именно тогда Брежневу исполнилось 70 лет, значит, и вот в 76-м году, когда все прогрессивное человечество готовилось отметить 70-летие этого выдающегося философа, писателя, лауреата Ленинской премии в области литературы, автора «Малой земли». Вот бред. Причем не так смешно, что он писатель, как смешно, что мы читатели. Так вот, в те годы ходил такой анекдот, что Брежнев после вручения Ленинской премии сидит у себя в кабинете, играет этим лауреатским значком. К нему в кабинет входит Суслов, и Брежнев спрашивает: «Михаил Андреевич, ты «Малую землю» читал?» Тот на него глядит: «Неужели до конца дочитал?» Он говорит: «Скажи честно, тебе понравилось?» Тот начинает говорить, что это замечательное произведение с точки зрения литературы, потом оно очень нужно нашему народу, потому что оно воспитывает в народе чувство патриотизма. Брежнев спрашивает: «Ты меня не обманываешь?» Суслов говорит: «Разве я когда-нибудь кого-нибудь в жизни обманул?» Брежнев говорит: «Не помню». Суслов говорит: «Я тем более». Он говорит: «Ну, спасибо тебе на добром слове, иди позови ко мне Пельши». В кабинет Брежнев входит Арвид Янович Пельши. Брежнев говорит: «Слушай, Пельши Янович, ты «Малую землю» читал?» Тот сразу: «Два раза». «Скажи честно, тебе понравилось?» Тот начинает говорить, что это замечательное произведение с точки зрения литературы, оно очень нужно нашему народу. Вообще, говорит, вы меня извините, Леонид Ильич, мне некогда с вами разговаривать, я очень тороплюсь. Он говорит: «Куда ты бежишь?» Он говорит: «Я хочу в третий раз почитать эту книгу». Пельш ушел из кабинета, Брежнев продолжает играть лауреатским значком и говорит: «Ну надо же, всем нравится, может и мне прочитать». А знаете, как в Узбекистан приехал Брежнев, да? Знаете? Не знаете, он приезжает в Узбекистан, он уже совсем ничего не соображает уже. Народ его встречает по традиции, кричит: «Салам алейкум он, алейкум салам». Ему опять: «Салам алейкум, алейкум салам». Вдруг кто-то из толпы кричит: «Архипелаг, ГУЛАГ». Он: «ГУЛАГ, архипелаг». Но когда в кабинете звонил у Брежнева телефон, он снимал трубку и говорил: «Дорогой Леонид Ильич слушает». Чтобы закончить уже с этим разговор, был еще один замечательный анекдот, как иностранный корреспондент задает Брежневу вопрос, почему при переходе от социализма к коммунизму жрать нечего. Брежнев ответил: «Между прочим, никто в дороге кормить не обещал». Так вот, как времена изменились, представляете, рассказать здесь в 73-м году. Так вот, в 76-м году я уже точно знал, что я принимаю участие в этом концерте, который посвящен 70-летию Брежнева. Я фантазировал, как он с женой обсуждает предстоящий юбилейный вечер. На вопрос Виктории Петровны, как бы он хотел провести свой день рождения, свое 70-летие, Брежнев, уже точно зная, сколько народных денег выброшено на этот товарищеский ужин, должен был скромно опустить глаза и сказать: «А знаешь, я думаю, мы специально приглашать никого не будем. Кто помнит, придет». Память у народа оказалась очень хорошая. Но сегодня не о дне рождения Брежнева разговор, поскольку ему много внимания в прессе, и ему, и родственникам. Про Гречко вроде как забыли. Я хотел бы этот пробел восполнить. Через несколько минут мне еще раз перезвонили из ЦДСА и сообщили, чтобы я не забыл с собой взять концертный костюм. Я понял, в каком качестве меня на этот день рождения зовут. И ровно к 2 часам дня я являюсь с концертным костюмом в Центральный дом Советской Армии. Обстановка, мягко говоря, нервозная, все бегают, суетятся. Нрав у министра обороны был очень крутой. В качестве доказательства я просто один пример приведу. Во время войны у Гречко было повреждено сухожилие на правой руке, поэтому он не мог отдать честь так. Мог только так. И вот говорят, пока он был министром, в министерстве все приветствовали друг друга. Ну, чтобы не выделяться. Мимо меня пробегает мертвенно-бледный полковник, останавливает на мне свой взгляд и говорит: «Хазанов?» Я говорю: «Да». «И жена?» «И жена!» Ну, у них так принято, что сделаешь? Ничего не поделаешь, Кембридж. Ну, ты что собираешься исполнять на дне рождения у министра? У меня был репертуар небольшой. У меня был небольшой репертуар. Я на секунду прервусь. Вы должны меня понять. Отсутствие видимости входит в стоимость билета здесь, в этом. Да. Да. Так вот, значит, у меня был репертуар небольшой, и я говорю, мне думается, что так лучше всего сделать такую пародию на спортивный репортаж, пародию на Николая Озерова. Он говорит: это хорошо, правильно, министр любит хоккей, читай пародию на Озерова и все время смотри на меня. Как я тебе рукой махну, вот так, тут же уходи. Я его переспрашиваю, говорю: как это, когда закончу? Не, он говорит: не когда ты закончишь, в любом месте, где бы ты ни читал, ты смотришь на меня, я тебе делаю так, и ты давай. Я думаю, ну может у них так принято, это же армия, дисциплина должна быть. К 3 часам дня нас привозят в официальную загородную резиденцию министра обороны, это недалеко от Москвы, местечко называется Барвиха. Закрывают нас в 6-метровую комнату, с 3 часов дня до 6 часов вечера мы сидим в этой комнате, ни поесть не дают, ни попить, ни вообще ничего. Сидим в этой камере предварительного юбилея и ждем, когда съедутся гости. Кто это мы? Ваш покорный слуга, наша замечательная певица Елена Васильевна Образцова, которую специально из-за этого концерта привезли из Испании. Она находилась там на гастролях, должна была петь «Кармен». Отменили спектакль, заплатили неустойку в валюте. О чем мелочиться? День рождения у человека. Ну вот, ночью с пляжа взяли Гнатюка. Дмитрия Михайловича, не этого? А, нормально. А, извините, я имею в виду полноценного. Ну, полноценного с регалиями, извините. Не хотел обидеть, извините. Гречка обожал в исполнении Гнатюка украинские народные песни. Было еще несколько актеров, я забыл их фамилии, не потому что я их не уважаю, просто, ну, много лет прошло и ушло из памяти. И Николай Алексеевич Сличенко. Это бессменный участник всех правительственных увеселений эпохи расцвета застоя, что является доказательством, кстати, высочайшего художественного вкуса нашего партийного и военного руководства того времени. Я это без иронии, потому что цыган любил и Толстой, и Пушкин, и Гречка. Вот такой однородный ряд. Прием устраивался только для высшего командного состава. Только были приглашены маршалы и генералы. Ни одной дамы. Вот такой мальчишник. Значит, ни одной дамы не было. Ну, если не считать той женщины, которая с нами приехала, она должна была концерт наш вести. Ее посадили за стол с гостями. Поэтому мы ее сразу не взлюбили. Что это, она с ними сидит, ест, пьет, а мы там в камере на диете. Ну, ладно. Длинный-длинный прямоугольный стол банкетный, небольшая эстрада. И сзади она была задернута красным бархатным занавесом. На столе, рядом с приборами, лежал небольшой микрофончик для удобства произнесения «Здравец» в честь юбиляра. Так вот, что интересно. Микрофончик лежал на столе, а динамик был у нас в комнате. Все, что происходило в этом зале, неслось к нам туда, вплоть до мельчайших деталей. Я имею в виду способ дробления пищи. К 6 часам съезжаются гости, начинается банкет. Первый тост на дне рождения Гречка произносит за здоровье Брежнева. Интересная реакция. Кто-то смеется, кто-то сидит. Правильно. Причем я со вторыми согласен больше, поскольку если бы Брежнев не был генеральным секретарем, Гречка мог бы и не быть министром обороны. Короче говоря, после первого тоста мы слышим, как сдвигаются бокалы. Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. И вилки, и ножи по тарелкам. И никто ни с кем не разговаривает. Просто ни одного слова. Вот такое веселье. То есть я бы сказал, чуть тише, чем на Новодевичьем. Через несколько минут второй тост уже за здоровье юбиляра, и произносит его первый заместитель министра обороны, начальник генерального штаба, в те годы это был маршал Куликов. После тоста точно так же в тишине сдвигаются бокалы динь-динь-динь, и ножи и вилки по тарелкам чик-чик-чик, и только мы слышим обращение к официантам: принесите сюда белого мяса. Кто-то говорит: дайте черного мяса. Представляете, на наши голодные спазмы слышат такие, с позволения сказать, блюда, о которых я вообще не слыхал. Я помню свою первую реакцию, думаю: бедные, как они не боятся такую незнакомую пищу есть. Через несколько тостов они уже чуть-чуть оживились, и по тем звукам, которые понеслись из этого зала к нам туда, я догадался, что там живые. Живые. Просто для того, чтобы этап реанимации пройти, их надо было чуть подкормить. В общем, пора начинать концерт. Концерт должен... Значит, должна начинать только дама, которая сидит с ними за столом, но ее надо позвать. Никто из военнослужащих, из тех, кто находится там с нами за кулисами и охраняет еду от нас или нас от еды, никто на себя эту смелость не берет. Вдруг один полковник, я не знаю, то ли он был смелый, то ли ему вообще было терять нечего, он говорит, я сейчас ее вызову. Он подходит, открывает занавеску, приоткрывает, вернее, занавеску, находит эту даму, она прямо около сцены на правом углу стола сидит, вот так вот, он так приоткрывает и делает пссс. И смотрит, у той никакой реакции, та выпивает, закусывает, ей хорошо и весело. Он опять. Пс, пс. Через 7-8 пыс-пыс уже несколько генералов отозвались. Может быть, для кого-то это актуальным было к тому моменту. Наконец и даму вызвали. Дама вышла, начала концерт, объявила Образцова, вышла Образцова. Значит, ее долго не задержали. Она доложила Хабанеру и назад в Испанию допивать Кармен. После этого еще было несколько номеров. Как я уже сказал выше, я забыл фамилию участников, поэтому, так сказать, рассказывать тут не о чем. И я хотел бы задержать ваше внимание только на трех последних номерах этого концерта. Гнатюк, я и Свеченко. И так выходит на сцену Дмитрий Михайлович Гнатюк. Красивый человек, с красивым голосом. Начинает петь прекрасные украинские народные песни. Как только он начал петь, Гречка тут же надел очки. Видно, в очках лучше ловить нюансы фольклора. И вот, значит, Гнатюк поет, он тогда был в форме потрясающей, голос звучал, и все. И вообще он хорошо очень поет украинские песни. Ну, и Гречка просто наслаждение получает от этого. И Гнатюк это видит, и у него настроение улучшается, и он вторую песню поет. После второй песни Гнатюка приглашают за стол и сажают рядом с министром. Мы уже не любим двоих. Эту и Гнатюка. В концерте образовалась пауза. К нам в комнатку заходит человек в военной форме, приносит с собой что-то такое здоровое. Это было сначала завернуто в бумагу, потом целлофан, потом еще, значит, так веревками это все было привязано, ставит, и перед тем, как из комнаты выйти, он поворачивается и нам говорит, так, это подарок Гнатюку от министра. Свеченко, с детства отличавшийся любознательностью, при этом делая вид, что его это не очень интересует, он говорит, а что там? Кто-то ему также небрежно отвечает, я не знаю, какая-то картина вроде из музея. Вдруг в глазах Свеченко просыпается любовь к живописи, желание коллекционировать. Он вызывает своих музыкантов, говорит, так, мы сегодня никаких цыганских песен петь не будем, поем только украинские. Через несколько минут концерт возобновляется, меня объявляют, и я выхожу на сцену. Я тогда еще глупее был. Потому что я этого полковника, который мне отмашку должен был давать, я его начинаю искать за столом среди гостей. И мне даже в голову не пришло, что он из обслуги, что он сидит около окошка рядом с официантами и со мной на связь выходит глазами. И так руку мне показывают. Рукой, ну, мол, я тоже здесь, меня позвали. Все. Я начинаю читать пародию на спортивный репортаж, и как мы с ним договорились, слежу за его рукой. А он следит за реакцией министра. И видит этот полковник, что министр не смеется. Он поднимает руку, чтобы я приготовился, и так делаю так. И в этот момент Гречка засмеялся. Он сразу раз. И пока Гречка смеялся, он все себе укладку делал. Только Гречка смеяться перестал, он сразу раз. Тот опять засмеялся, он раз. 3-4 раза он свою мизансцену менял. Мне это надоело. Я подумал, что я за ним наблюдаю. Дочитаю до конца и уйду. Продолжаю читать. И вижу, что напротив дамы, значит, дама сидит на правом углу стола, а напротив нее, на левом углу стола, тоже прямо около сцены, сидит пожилой генерал-полковник, который с большим удовольствием слушает мою пародию на спортивный репортаж, но при этом не догадывается, что это пародия. И в глазах у него такое удивление, почему не доложили, что сегодня хоккей. Правда, все равно никакой альтернативы бы не было, все равно пришлось бы идти на день рождения к министру, но обязаны были доложить. Я справедливости ради обязан сказать, в свою очередь, что сам ход моего пародийного репортажа его устраивал. Значит, я говорил, что в последнем матче чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная Советского Союза выигрывает у сборной Канады со счетом 6-3. Он мне под столом левой рукой показывает. Нормально, хорошо, все. Я говорю, наши не успокаиваются, идут вперед, атакуют ворота канадцев, хотят забросить седьмую шайбу. Нормально. В правой руке у него вилка, еду он не останавливает, ест, показывает, болеет, все, прям. То есть у него сошлось хлеба и зрелище. И тут я дохожу до абзаца, где были такие слова. Шайба Бориса Михайлова, капитан сборной Советского Союза, набирая скорость, идет вперед, входит в зону канадцев, обыгрывает двух защитников, выходит один на один с вратарем, обыгрывает вратаря, ворота пустые, бросок, ворота канадской сборной в седьмой раз влетает Борис Михайлов. Вот такой у меня был абзац. Я дохожу до этого места. Что происходит с генерал-полковником? Прости мою душу грешную. Я говорю, шайба у Бориса Михайлова, капитан сборной Советского Союза на весь скорость пошел вперед. Входит в зону канадца, обыгрывает двух защитников. Он мне показывает, давай. Я говорю, выходит один на один с вратарем. Он в этот момент наколол колбасу уже на вилку. Я говорю, обыгрывает вратаря, ворота пустые. Он рот открывает. Я говорю, бросок, он раз туда. Но мне чуть-чуть помолчать бы. Он бы эту колбасу успел прожевать и проглотить. Нет, у меня недержание, вы понимаете? И я в этот момент кричу, в ворота канадской сборной в седьмой раз влетает Борис Михайлов. Он как даст вилкой по тарелке и на весь зал мне в лицо. Ети твою мать! Для него был кончен юбилей. Он не мог понять, как капитан сборной Советского Союза, капитан ЦСКА, майор Советской Армии, как он мог не попасть в пустые ворота. И у него было такое выражение глаз. Можно было спокойно предположить, что на завтра он вызовет начальника спортклуба ЦСКА, заставит его рапорт писать, что там в команде с боевой и политической подготовкой. Но на меня он просто смотрел с ненавистью. Я быстро-быстро дочитал этот репортаж свой, ушел, после меня на сцену выходит заканчивать эту фиесту Николай Сличенко. Выходит, весь в ожидании живописи. И на глазах обалдевшего полковника, у которого в руках программка, Сличенко, вместо «Очи черные», все остальное он сохранил, он поет «Дивлюсь я на небо». И вот он таким способом дивится на небо. Полковник дивится на Сличенко. Сличенко тут же поет вторую украинскую песню, снабдив ее при этом. Я не видел, что ему полковник показывал, думаю, вместо этого сделал. Так? Сличенко без особого успеха, главное, без живописи ушел. Концерт окончен. Последний тост за здоровье юбиляра. Андрею Антоновичу Гречко желаю долгих лет жизни. Последний раз сдвигаются бокалы. В последний раз мы слышим звон этот дин-дин-дин-дин-дин. Гости встают и уходят. Прием окончен. К нам в комнатку заходит пожилой генерал. И очень дружелюбно спрашивает, почему вы здесь? Причем он нашел, у кого спросить. У Сличенко, у него и так хорошее настроение очень. Сличенко говорит, а где же нам быть? Тот спрашивает, почему вы не за столом? Сличенко собирает в кулак весь темперамент и говорит, нас за этот стол никто не приглашал. Генерал смотрит ему в глаза и, свято веруя в искренность того, что он произносит, изрекает, что вы? Мы же вас всех там с 6 часов вечера ждем. А мы не знали, что они не начали без нас. Нас выводят в этот зал. На наших глазах официанты быстро сдвигают на подносы грязную посуду. И на тот угол, куда нас рассаживают, со всего стола начинает еду двигать. И когда я эту историю рассказываю, всегда вспоминаю замечательную народную байку. И думаю о том, что народ наш в 9 случаях из 10 придумает смешнее и точнее, чем это сделает иной профессионально занимающийся этим литератор. Да еще, пожалуй, я думаю о том, что большое счастье в том, что нет такой силы, которая могла бы отучить народ придумывать смешное. Народ, который столько здесь всего перенес, ну, чтобы долгими перечислениями не заниматься, там, и потом и культ, и репрессии, потом прожектерство, волюнтаризм, потом застой, потом узнаем. История всегда задним числом дает точные определения. Остается надеяться на лучшее. Так вот, какое счастье, что никогда не было, нет и не будет такой силы, которая могла бы отучить народ придумывать смешное и заставить народ над этим смешным не смеяться. Байка, о которой я сказал выше, старая. Я думаю, многие ее хорошо знают. Тем не менее, она как нельзя кстати в этой истории банкета у Гречка и нашего пребывания за этим столом. Это было письмо жителей Вологодской области президенту Рейгану. Господин президент, жители Вологодской области с глубочайшим возмущением узнали, что ежедневно миллионы американцев недоедают. Мы требуем все, что они недоедают. Вот и мы сидели за этим столом, как вологодские ребята. И ни у кого кусок не лез в горло. Я уже не говорю о чувстве растоптанного профессионального достоинства. Ну что говорить об этом? Я думаю, что каждый из сидящих в этом зале в тот или иной момент жизни испытал на себе это крайне неприятное чувство. Речь идет о человеческом достоинстве. Хотя я думаю, что это все очень тесно взаимосвязано. Я думаю, гораздо более умные, информированные люди вряд ли сегодня точно предскажут, чем закончится этот беспрецедентный процесс, который переживает наша страна. Но поскольку человек всегда живет надеждой, а наш человек особенно и зачастую только ею, все равно хочется дожить до того дня, когда каждый гражданин 1/6 части земного шара почувствует себя человеком. Добрый вечер. Спасибо. Честно говоря, обязательно. Честно говоря, не рассчитывал я, что так все будет несерьезно. Не заслужил Сеня такого отношения. Все у меня с собой. Жезлы какие-то дарят с намеками. Потом этот врач что-то здесь нес. Вот один был нормальный, Орлозоров. И сам нормальный. Я ведь не просто так приехал. По делу. Мне тут позвонили, сказали готовиться к выходу энциклопедии. Но я сразу спрашиваю, большая? Я говорю, нет. Я говорю, малая? Нет. Я говорю, что это за энциклопедия? Вот такая. Ни большая, ни малая. Вот, как сказал Ургант, не бы, не мы. Я говорю, что от меня надо? Статью про Альту можете написать в энциклопедии? Я говорю, ну, в принципе, могу. Ну, а сколько? Я говорю, ну, сколько страниц? Они говорят, печатного текста? Я говорю, нет, ну, сколько в валюте страниц, сколько будет? Они говорят, ну, это как получится. Написал. Идите сюда, поближе, идите сюда. Сюда, поближе идите, чтобы я повыше был. Вот так, хорошо. Написал я статью. Неважно получилось. Сухо. Сухо. Сначала хотел пойти к Жуку редактировать. Потом послушал его выступление. Думаю, нет, я недостаточно умен. Пришлось обратиться к вам. Я внимательно наблюдал, как господин Орлозоров взаимодействует с народом. И понял, что кроме вас мне никто не поможет. Так, мне чего надо от вас? Сухая статья. талантливая, но сухая, вы понимаете? Прилагательных нету. Понимаете, почему прилагательных нет, я объясню. Мы когда прилагательные в школе проходили, я болел, и так вот пробел не удалось восполнить. С вашей помощью, сейчас, значит, вот, если дадите прилагательные. Напоминаю, прилагательные — это часть речи, отвечающая на вопрос «какой», «какая», «какие». Собственно, вот все. Я готов записывать. Прошу не стесняться. Ссылаясь на выступление Орложорова. Знаю, народ живой. Надо только расшевелить. Вот это вот стул, да? Тихо. Хорошо. Ничего, что я к вам спиной-то, нет? Так, конечно, мы в неравных условиях. Я с микрофоном. Вытри только. Это ему Альтов писал. Неси, Аркаш, неси. Неси, солнце. Неси, дровыма. Да ты ветер не делай, не делай ветер. Все. Я готов записывать. Все настроились, да? Громко, не стесняясь. Поехали. Чего? Так, первая просьба, чтобы не дети начали. Я знаю, какие прилагательные дети орут. Так, чтоб взрослые. Ну, давайте. Давайте. Не стесняясь. Левый. Крупно покажите, кто сказал левый. Руку так поднимите. Вы, да? Вот вы сказали левый, да? Все видели, кто сказал левый. Это не записываем. Это вообще без билета пришел. Стоит. Деньги надо платить. Как? Тверезой? Молодец. Вы зря смеетесь. Человек сказал все, что знал, а вы... Нельзя так иронично сразу. Поехали. Тверезой. Вот это. Тверезой. Дальше. Как? Простите, пожалуйста. Простите. Как вы... Ты что, обалдел, что ли, вообще? Да что? Так далеко сел, ты что ты? Обалдел. Голубой, я тебя записал. Дальше поехали. Поехали. Почему вот, пожалуйста, верхняя палата тоже может подключаться. Прошу. Не понял? Лысый. Лысый, а там? Рыжий. Лысый, рыжий. Просто одна интеллигенция, просто. Это Ленин, лысый, рыжий. Все слышали, да? Это сказал Ургант. Лысый и рыжий. Лысый. Вообще, я когда слышу «лысый», я, в отличие от Урганта, вспоминаю Кашпировского. Все-таки удивительное существо. Жалко, его не пригласили. Какое количество людей, человек из лысых превратил в плешивых. Вы знаете, это все-таки... Это... Это вот это Кашпировский, что ли? Коваль за ним пошел. Так, прошу, лысый, рыжий, записал. Дальше. Как? Альтый. Это от фамилии, да? Да? Я забыл сказать. От от фамилии. Не надо прилагательное образовывать. Не надо. Альты, хазановаты. Не надо это. Знаете эту поговорку русскую? Не тронь прилагательное. Ну, не надо. У нас много других есть. Прошу вас. Членистоногие. Дальше. Какой? Сейчас, секундочку, прелестный. Я понял. Как? Семенной? Ну что, может быть, семенной? Инвалидный? Да? Семенной, инвалидный, инвалидный, производительный, сейчас, производительный, недоношенный, все, погоди, долго человек думал, производительный, недоношенный, ну это бывает, конечно, это недоношенный, так, Сейчас нужный. Так? Какой? Горбатый. Горбатый и дальше какой-то горбатый. Как-то вы сказали, бутыль? Вы слышали, что он? Чего? Так, тишина в зале, он один орет. Давай. Какой? Бутыльковатый? Вы знаете такое прилагательное? А где тут начальник по культуре от Петербурга? Может, он знает? Бутыльковатый. Это что-то я не знаю. Так, дальше я прямо сразу несколько соберу и запишу. Бутыльковатый. Еще? Нет, не слышу. Молодой. Молодой. Хорошо. Бутыльковатый, молодой. Ну, для чего, бывает это. Сейчас, бутыльковатый, ты смотри-ка. Бутыльковатый, молодой, бутыльковатый, бутыльковатый, молодой, беспартийный, толстогубый, беспартийный, толстогубый, как? Толковый, туристический, какой вшивый? Шивый, дальше. Не понял. Обрезанный? Сейчас пойду на него ближе посмотрю. Обрезанный, хорошо. Ну, мы на финишной прямой. Всего 4. Как? Какой? Пришибленный, вот пришибленный, слышу, пришибленный. Какой? Не слышу, вот это что-то длинное, но... Собаколюбивый. Собаколюбивый, ну? Голый! Голый и последний. Какой? Дебильный? Значит, есть предложение. Дебильный здесь, там? 50-летний, обаятельный. Какой берем? Обаятельный. Все. Обаятельный. Спасибо большое. Итак, статья моя, прилагательные ваши. Ответственность общая. Коваль здесь? Где Коваль? Убери стол. Я сам уберу. Снимай это. Все. Теперь у всех серьезные лица. Читаем, что называется, документ. И главное, вы меня не должны рассмеивать. Да-да-да, потому что... Все. Сейчас застегнусь. Все помнят порядок, да? Кто помнит первое прилагательное? Чего? Нет. Первый был тверезый, потом? Лева вообще не было. А я не записал левый. А? Левый как разминка будет. Итак, тверезый, голубой, лысый, рыжий, членистоногий, семенной, инвалидный, производительный, недоношенный, нужный, горбатый, бутыльковатый, молодой, беспартийный, толстогубый, толковый, туристический, вшивый. Обрезанный. Пришибленный. Собаколюбивый, голый, обаятельный. Все. Возбудимый. Проснулся. Бром пей. Итак, ухо, волнуюсь я, что получилось. Жук там? Там жук, все. Альтов. Семен Теодорович. Тверезый писатель-сатирик. Родился в 1945 году в Ленинграде в семье... голубых служащих. В 1955 году был принят в ряды лысой пионерской организации имени Рыжего Ленина. В 1960 году вступил в членистоногие члены ВЛКСМ. В ряды семенной КПСС никогда не входил и не выходил. Образование высшее инвалидное. Закончил Ленинградский технологический институт по специальности производительного инженер-технолога. Рассказы и монологи начал писать еще в институте и сразу прочно вошел в ряды нашей недоношенной литературы. Произведения Альтова отличают нужная лиричность, горбатый юмор, бутыльковатый гуманизм, молодой оптимизм и вера в наше беспартийное будущее. Творения Альтова украшали репертуар звезд нашей эстрады, таких как Толстогубый Винокур, толковый Орлозоров, туристический Шифрин и вшивый Петросян. Однако больше всего и наиболее ярко его произведение исполнял обрезанный Хазанов. Семен Альтов, обладая пришибленной внешностью и собаколюбивым голосом, сам с успехом исполняет свои юморески и потому снискал любовь миллионов голых зрителей. Как инженер человеческих душ, как архитектор слова, ваяет, и еще много нам наваяет, гордость и слава нашей литературы обаятельный Семен Теодорович Альтов.